Белосельский посмотрел в окно. Ворковали голуби, облака сгустились, в отдалении гремел гром. Белосельскому очень хотелось уехать в Петропавловск, на далекую Камчатку, где нет друзей детства. «Значит, игнорируем?» — переспросил Удалов. Он стоял посреди кабинета, переминался с ноги на ногу. Ему было не по себе, что он поставил Колю Белосельского в неловкое положение. «А если это не шутка, нам бы ясность. Откуда ей быть? А как ты планировал туда ехать? Адрес неразборчивый». «Для них понятно. Это для них все равно, что для нас малые кочки». Друзья детства немного помолчали. Удалов подумал, что если удастся отделаться от СОС, надо будет позвать Колю на рыбалку. «Если приедут, — решил Удалов, — я им скажу, что заболел. Или теща заболела. Дипломатично, и никто не в обиде». «Это разумно», — согласился Белосельский. Он понял, что Удалов искренен и прост. «Так и скажешь». «А это... насчет рыбалки». Но завершить приглашение Удалов не успел. Посреди кабинета, как раз между Удаловым и столом Белосельского, возник человек в черном трико. В облике его было что-то неземное. «Простите», — сказал человек быстро, с легким инопланетным акцентом, — «я из СОС, ищу Удалова Корнелия. Корабль на орбите. В чем задержка?» «Я не еду», — быстро произнес Удалов. «Я заболел». «Поедешь?» — просто ответил человек в трико. «Надо, Корнелий». «Погодите», — вмешался в разговор Белосельский. «Во-первых, это мой кабинет». «При чем здесь кабинет?» — удивился человек в трико. «Я должен доставить Удалова на первый СОС, а у нас пересадка на Альдебаране. Времени в обрез». И посланец СОС властно положил руку на плечо Удалову. Удалов метнул отчаянный взгляд на Белосельского. «Что еще придумать?» «Может быть, произошла ошибка?» — спросил Белосельский. «Может быть, вы ищете другого Удалова?» «Именно этого», — сказал посланец. «Он уже вычислен и по всем параметрам подходит для СОС». «Так хоть скажите, кто такой этот СОС?» — взмолился Удалов, пытаясь высвободить свое мягкое плечо от железной хватки человека в трико. «Съезд обыкновенных существ». «Я недостоин». «Правильно», — поддержал Удалова Белосельский. «Почему представлять Землю на международном форуме должен именно Корнилий Иванович? Мы могли бы порекомендовать вам более достойных представителей, например, инженера Сидорова, общественник, спортсмен, рационализатор, выдающийся человек». «Правильно, Сидорова!» — крикнул Удалов. «Нам не нужен Сидоров», — сказал посланец. «Нам нужен Удалов». «Странно», — сказал Белосельский, и в этот момент зазвенел телефон. Белосельский взял трубку, не согнав хмурой складки со лба. А Удалов, воспользовавшись паузой, спросил посланца. «Домой за вещами можно зайти?» Удалов уже понял, что от СОС ему не отвертеться. «Некогда». Посланец подхватил Удалова за пояс и сильно повлек вверх к потолку. Последнее, что Удалов увидел в кабинете Коли Белосельского, было запрокинутое кверху встревоженное лицо старого друга. Лицо пропадало, и через секунду Удалов, подлетая к небольшому летающему блюдцу, уже смотрел на великий гусляр с высоты километра. А Белосельский, проводив глазами Удалова, произнес в телефонную трубку. «Повторите, что вы сказали?» «Не пускайте Удалова на СОС», — ответил странного тембра далекий голос с инопланетным акцентом. «Это может трагически кончиться для Земли». «Кто вы?» «Доброжелатель». «Удалов уже улетел», — сообщил Белосельский. «Назовите свое имя и причины, по которым вы не желаете присутствия Корнелия Ивановича на международном съезде». «Жаль, что упустили», — ответил инопланетный голос. «Пеняйте на себя». В трубке что-то щелкнуло, и затем женский голос известил. Разговор с Омегой Дракона закончен. 3 минуты. Белосельский сказал спасибо и медленно положил трубку.